Етинха и Шэнь Юйцин также были в шоке. Они знали, что Ечень был очень сильным, но они, конечно, не ожидали, что он настолько силен. Он собирается победить Етана, несмотря на разрыв между ступенями культивации, это плохо. Етан был вынужден отступить. Он достал свой большой клинок из-за спины. Клинок был 1,5 метра в длину и 0,5 метра в ширину. Он был гладким и с блестящей поверхностью. Он испускал некий холод, который бросал в дрожь при взгляде на него, что означало, что это точно необычное оружие. Вместо этого, он, вероятно, был драгоценным убийственным мечом. По сути, этот меч назывался «Яркое снежное лезвие» в боевой секте Северного Снега. Его могли использовать только внутренние ученики. Метель. Когда он вынул этот снежный меч, аура Етана сразу стала мощнее. Он взял его рукой и махнул. Блестящее лезвие засветилось, освещая небо, и полетело в атаку на Еченя. Это было, будто снег пришел раньше зимы. Ечень держал свой меч двумя руками, затем использовал всю свою силу и взмахнул ими в воздухе. Все летящие лезвия из света были разбиты, не приблизившись. От этой сцены можно было понять, как быстро Ечень размахивал мечом и насколько точны были его удары. Ледяной холод. Етан не остановился на достигнутом. Его лезвие света наполнилось невыносимым холодом, что легко мог заморозить воду. Холод распространялся, и казалось, что он собирается заморозить все поле боя. Удар. Ечень как раз собирался сделать ход, как вдруг тонкий слой инея покрыл землю под ним. Етан сделал всю арену ледяным полем. Отступить. Ечень прижал его меч к груди, а ноги слегка коснулись земли, в результате чего его тело отступило назад. Ечень, тебе удалось выдержать столько ударов, ты хорош, но этого недостаточно, ты все равно проиграешь. Величайший снегопад, острый холод. Етан поднял свой меч двумя руками и ударил сверху вниз. Удар. 1,5-метровое лезвие света разрезало воздух и атаковало в направлении Еченя со зловещей аурой, казалось, собираясь разрезать Еченя пополам. Ченер, будь осторожен. Шэнь Юйцин так волновалась за сына, что она встала, подсознательно готовясь, чтобы спасти Еченя. Ебатянь двинул правой рукой и сделал жест в воздухе, создавая невидимый барьер перед Шэнь Юйцин, чтобы сдержать ее движение. Сестра, соревнование продолжается, не прерывая его. Етиньхао не смог сдерживать свой гнев больше. Вдруг мощная аура разразилась вокруг него. Его правая нога сделала шаг вперед, и в следующую секунду все VIP-места были подкинуты в воздух и взорвались. Напряжение между ними было на грани разрыва. «Успокойтесь, вы двое. Подожди, я думаю, что ситуация еще может измениться». Мерлин поспешил накапливать ци, чтобы защитить себя от волны силы, и сразу начал кричать им. Услышав это, трое вернули свое внимание обратно на арену. Клинок света Етана разрывал воздух и даже оставил метровый след на земле. Ечень проиграет, он может даже умереть. Почти каждый там так думал. Перед ужасающим лезвием света тело Еченя затряслось. Вся ци и кровь внутри его тела начали громко шуметь, а его аура внезапно укрепилась, в результате чего он выглядит как огромная скульптура бога. «Умри!» – громко заорал Ечень, не двигаясь с места, но его левая рука сформировала кулак и ударила. Бум! Лезвие света было разбито, прежде чем оно смогло приблизиться к Еченю. Что случилось? Как он может быть настолько сильным? Есюань внезапно встала, она не могла не закричать. Ехай выглядел очень серьезным, его глаза были прикованы к Еченю, а глаза Етана расширились, он, казалось, застыло на месте. Одинокая горная лавина. Глаза Еченя выглядели как острые мечи, его тело накренилось вперед с мощной аурой, и он появился в 3 шагах от Етана, и огромный стальной меч остановился у горла Етана. «Ты проиграл», — сказал Ечень. Наконец, Етан вернулся, чувство от шока. Когда он понял ситуацию, он не смог смириться с этим, его глаза налились кровью. «Нет, я не проиграл, ты умрешь». Яркие снежные лезвия крутил вокруг его руки, готовясь к атаке. Ечень выглядел очень сердитым, его левая рука взмахнула мечом. Однако, Ечень легко отразил яркие клинки на руке Етана и пнул его тело прочь. Пух, изо рта Етана вырвался огромный сгусток крови, и он упал в 10 шагах. Ечень выиграл, он выиграл, я не могу поверить в это. Етан, кто уже достиг сферы конденсации ци, смог проиграть Еченю. Насколько же он силен? Кажется, что чемпион еще не определился. Отлично, Етан является одним из 2 лучших гениев в семье Е, который отправился в боевую секту Северного Снега. Он даже более сильный, чем старшие поколения начальной сферы конденсации ЦИ, но все же он проиграл Еченю. Это сильно превзошло все ожидания. Если Ечень также достигнет сферы конденсации ЦИ, насколько сильным он станет, он определенно сможет побить всех начальной ступени сферы конденсации ЦИ, возможно даже воинов на средней ступени сферы конденсации ЦИ. По слухам, настоящий талант это тот, кто может победить противника на более высоком уровне культивации. Публика взорвалась, они были как кипяток, который не мог остыть. Так как Ечень победил Етана, никто бы не подверг сомнению его способность конкурировать за чемпионскую позицию, даже если кто-то и сказал бы, то он должен быть или сумасшедшим, или слепым. Есюань не могла сидеть. Она вспомнила, как несколько месяцев назад Ечень был еще лишь на шестой ступени сферы конденсации ЦИ, но теперь у него была сила, чтобы конкурировать с ней. Ей стало немного неуютно, и она даже немного расстроилась. Она не могла выразить свои чувства в словах. Если она попытаться объяснить, то была огромная разница между прошлым и настоящим Еченем, который заставляет ее чувствовать себя странно. Скоты, а ну все заткнулись. Услышав разговоры зрителей, с вип-места Ебатянь громко закричал, его мощная аура распространилась, словно огромное цунами. Внезапно, толпа застыла. Видя это, Етиньхая закричал с гневом. Ебатянь, что ты делаешь? Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 44. Глава 44. Множество световых мечей. Пытаясь подавить свой гнев, Ебатянь хмуро посмотрел на Еченя, прежде чем заорать на публику. Конкурс продолжается, или вы уже забыли? Поэтому, тихо. Услышав его, вся арена застыла в смертельной тишине, никто не посмеет противостоять ему, особенно когда он в ярости. Он не только был уважаемым внутренним старейшиной боевой академии Фиолетового Солнца, но и в конце концов воином сферы формирования ядра. Он всегда пользовался большим уважением не только в семье Е, но и во всем городе Лю. Можно было с уверенностью сказать, что, если бы Ебатянь решил топнуть ногой, весь город Лю задрожал бы. Етиньхая выдохнул и сказал слуге, принесите еще один стул для вип-мест. Да, мастер. Несколько слуг ушли с опущенными головами. Мерлин почувствовал неловкость в воздухе. Он заставил себя улыбнуться Етиньхая и сказал, глава, я и не догадывался, что ваш сын спрятал свой талант так глубоко, это действительно большой сюрприз. Ченьер вернулся только несколько дней назад, так что даже я не знаю в полной мере его силу. Етиньхая был полон гордости, он выглядел так, будто он только что съел банку меда. Каждый на континенте, кроме собственной силы, мечтал иметь детей, которые тоже были сильны, особенно в больших семьях или военных сектах. Если их дети или ученики не имеют большого таланта, то после того они покинут свой пост, все их усилия будут сведены на нет. Но если было большое количество гениев в молодом поколении, будущее семьи было обеспечено, и, возможно, они могли бы даже увеличить их силу. Прежде Етиньхая и не мечтал об этом, но теперь он начал надеяться. И надежда крепла с каждой победой Еченя, заставляя его чувствовать себя, как если бы он вдохнул глоток свежего воздуха. Ебатянь сказал холодным тоном, такой молодой, а уже весь из себя, что с ним станет, когда он вырастет? Етиньхая, это вы так воспитали вашего сына? Етиньхая усмехнулся. Победа и проигрыш — это наиболее распространенные события в жизни практика. Эта истина жизни касается и вашего сына, правильно? Используя такой подлый шаг к победе, жаль это говорить, но я не думаю, что ваш сын чего-нибудь достигнет в будущем. Мы увидим. Этот конфликт между двумя братьями был уже долгим. С тех пор, как они были маленькими, они всегда презирали друг друга, они часто дрались, еще когда они оба не могли ходить. Когда Етиньхая занял позицию лидера в семье, а Ебатянь был назначен на должность внутреннего старейшины в боевой академии Фиолетового Солнца, их разногласия были временно приостановлены, или, по крайней мере, были не так интенсивны, как раньше. В кресле судьи, третий старейшина застыл в шоке на некоторое время, и очнулся только тогда, когда другой старейшина похлопал ему по плечу. Он, наконец, вернулся в реальность и крикнул. Ечень побеждает. Следующий бой, Ехай против Есюань. Садясь, третий старейшина сказал. Какой замечательный ребенок, У Етиньха действительно великий сын. Да, при культивировании только на пике 10-й стадии сферы закалки, он уже может победить Етана, который был на ранней стадии сферы конденсации Ци. Это даже труднее, чем победить кого-то более высокой ступени культивации, но как же это трудно победить противника из другой сферы. Я до сих пор не знаю, как он это сделал. Второй старейшина уставился на Еченя, пытаясь понять его. Первый старейшина, что сидел между другими двумя, предупредил: «Прекрасно, когда вы говорите это мне, но никогда не упоминайте об этом в присутствии Еботяня. Конечно, мы знаем. Следующий бой уже начался, я не удивлюсь, если там будет больше сюрпризов». В центре арены Ехай и Есюань все еще пытались успокоить свои эмоции. Через некоторое время они оба посмотрели друг на друга. «Через 100 движений, ты проиграешь», Есюань спокойно заявила, пока она держала рукой свой меч. Ехай рассмеялся. «Ты думаешь, я не могу продержаться даже 100 ударов? Хорошо, но я хочу более 300 ударов, как насчет этого? Можешь попробовать». Свист. Когда она достала свой меч из ножен, Есюань коснулись земли ногами и выпрыгнула. В воздухе длинный меч в ее руках начал создавать множество световых мечей, летящих, чтобы атаковать точки меридиан по всему телу Ехая. Прекрасное искусство меча, но его по-прежнему недостаточно. Аура Ехая усилилась, и его меч на спине сразу поднялся из ножен и приземлился в его руку. Если бы вы внимательно смотрели, то смогли бы увидеть, что меч был покрыт нитями крови. По-видимому, он был смочен в крови человека, когда был выкован. Этот меч испускал чрезвычайно зловещее чувство, когда на него смотрели. Кровавый меч, 8 искусств. Кровавая сабля света плавала в воздухе, кружась рядом с Ехаем. Время от времени там появлялась одна или две сабли, которые летели в направлении Есюань. Дзынь, дзынь, дзынь. В отличие от Етана, Есюань уже стабилизировала ее ци и даже сделала огромный шаг вперед. Она уже достигла пика в начальной стадии сферы конденсации ци. Ее истинная ци была чистой, сильной и безупречной. Как бы хороша ни была оборона Ехая или как он пытался на нее напасть, он ничего не мог ей противопоставить. Световые мечи встретились, и внезапно одежда на плече Ехая была разорвана. Хэмэмэм. Ехай нахмурился. Как он резко отступил и взмахнул своей саблей. Свист. Тяжелая сабля света разрезала воздух и полетела в направлении Есюань. Есюань усмехнулась. Ее левая рука была покрыта слоем зеленой ци. Она разрушила саблю без особых усилий ее ладонью, а ее правая рука взмахнула длинным мечом. В следующую секунду небо было покрыто сверкающими сияниями, слепящих глаза Ехаю. Один шаг, два шага, три шага, 10 шагов. Ехаю пришлось отступить на 10 шагов, чтобы найти равновесие. Он был немного шокирован ее бесчеловечной силой. Он знал, что она была сильна, но ее сила превзошла все его ожидания. Если бы не его наставник, который преподал ему несколько смертельных движений, он уже был бы побежден. Сейчас он чувствовал, что его шансы на победу были меньше, чем 60%. «Ну, она не оставила мне выбора». Ехай сделал глубокий вдох. Вдруг его мантия поднялась. Крушение гор и рек. Он использовал сабельную атаку. Внезапно воздух застыл, будто кто-то бросил камень в спокойную реку. Мощная аура полетела в направлении Есюань. На вип-местах уже заметили развитие событий. Етиньхая просто сидел на своем месте, как его взгляд вдруг засиял. О, это и есть знаменитое искусство меча крушения гор и рек. Нет, оно должно быть упрощенно, если быть точным. Интересно, что же теперь будет делать Есюань? Мерлин кивнул. Крушение гор и рек – это очень сильное искусство меча даже в самых крупных боевых сектах. Одним движением оно может разрубить надвое небольшие горы, оно безусловно очень мощное. Перед Ехаем, который только что использовал его сильнейший ход, Есюань, казалось, совершенно не удивилась. Она переложила свой длинный меч в левую руку, а указательным и средним пальцем ее правой рукой она прикоснулась до меча. «Чтобы вынудить меня использовать этот ход, ты уже можешь гордиться собой. Прочь!» Пальцы Есюань опустилась на меч, и острый меч света внезапно выстрелил и тяжело приземлился на саблю света Ехая. Потом сразу же появился второй, третий. Бум, бум, бум. Это звучало как фейерверк. Ехая уже нигде не было видно, никто не знал, что сейчас случилось. Когда пыль опустилась, Ехай выпрыгнул из нее. Он засмеялся. Это уже 108 ходов. Есюань усмехнулась. Неважно, что ты научился искусству крушения гор и рек, но ты никогда не сможете быть моим соперником. Боевое искусство, которое она использовала, было искусством меча низкого ранга земного яруса, но, конечно, это была только первая часть искусства, только самые ценные внутренние ученики тренировались второй половине этого искусства меча. Она была выбрана из-за ее необычайно высокого потенциала и таланта. Она рассматривалась как верх гениальности в изумрудном боевом дворце, иначе даже если бы она была внутренним учеником, это все равно было бы невозможно для нее, чтобы обучиться второй половине боевого искусства. «Все, что ты говоришь, не имеет смысла, получи мое крушение солнца и луны!» Ехай завопил, и с его кровавой длинной саблей, с ужасающей аурой, он начал бесконечные атаки. Есюань нахмурилась. Она увеличила скорость меча скользящим движением. Следом образовались бесчисленные мечи света, которые выстрелили с чрезвычайно высокой скоростью, будто молнии. Культивация Ехая была значительно ниже, чем у Есюань, и его понимание и ранг искусства меча были хуже, чем у Есюань. Поэтому было невозможно для него одержать вверх над Есюань. Его ци дрогнуло, и меч света разбился об его грудь, что заставило его отхаркнуть кровь и жестко приземлиться на землю. Ечень был немного удивлен. Есюань настолько сильна, что я даже не могу сказать, какая ее настоящая сила, и я думаю, что она все еще не показала ее полностью. Неудивительно, что она так высокомерна все время. Мне кажется, что она имеет скрытые карты в рукаве. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 45. Глава 45. Стрелы и щит. Ехай проиграл. Кажется, среди молодого поколения семьи Е, только Ечень может конкурировать с Есюань. Честно говоря, я не совсем уверен, что Ечень сможет конкурировать с Есюань. Это не связано с его уровнем силы, который не так высок, как у Есюань, а то, что он не может атаковать на расстоянии. Как это может искусство меча Есюань, что создает практически невозможные условия для того, чтобы приблизиться к ней? Это звучит верно, но, может быть, Ечень до сих пор не показал его реальную силу. Давайте просто смотреть. Да, еще слишком рано спешить с выводами. Много известных людей из города Лю приехало посмотреть на соревнования, теперь они говорили об этом спокойно, высказывая свое мнение о боях. На судейских сидениях третий старейшина был доволен, он кивнул головой. Пока у них есть Есюань, даже если она не сможет увеличить силу семьи в будущем, семья будет уверена в том, что сила не снизится. Есюань побеждает. Следующий бой – это финал. Первое место будет вознаграждено кольцом хранения низкого ранга, сотни низкоранговых камней духа, а также 10 тысяч золотых. Есюань, Ечень, я надеюсь, вы постараетесь в следующей битве, постарайтесь не оставлять никаких сожалений. Конечно, второе и третье место также получат такие же награды, только без кольца хранения. Теперь 15-минутный перерыв. Просто 100 низкоранговых камней душ? Почему так мало? Ечень был в замешательстве. На самом деле, Ечень был смущен, потому что он был расстроен. По его мнению, если даже у мертвого мастера боевых искусств было 10 тысяч низкоранговых камней духа, тогда как одна из знаменитых восьми семей, семья Е наверняка владела куда большей суммой. По правде говоря, семья Е имела миллионы низкоранговых камней душ, но у нее было как минимум 600 культиваторов, более 300 из которых были сферы конденсации ци, и если бы все использовали 100 низкоранговых камней душ каждый год, то это будет стоить около 13 тысяч серебра, что все еще огромная сумма денег. Это может обанкротить нормальную большую семью через несколько лет. Кроме того, воины начальной ступени сферы конденсации ци использовали камень духа раз в 5 дней, поэтому им было нужно только около 70 камней душ в год. Кроме того, позже камни душ будут бесполезны для них, поскольку они больше не будут нуждаться для их подготовки. Так что 100 камней душ в качестве вознаграждения было продуманным решением, а не чем-то случайным. Что насчет 10 тысяч золотых, это было и не слишком много, но и не слишком мало. По памяти Еченя, личная собственность его отца Етиньхая была не более 10 тысяч золотых. Конечно, как лидер семьи Е, ему никогда не придется использовать собственные деньги, так как все было оплачено семьей, покупка лекарств, камней, оружия или методик, но если это что-то личное, то он будет платить из собственного кармана. На арене Есюань достала низкоранговый камень духа и использовала его, чтобы восстановить утраченную эссенную ци. В то время как ее ци медленно восстанавливалась, чтобы быть крепкой и сильной, Есюань посмотрела на Еченя, как она подумала про себя. «Неважно, как ты силен, я изобью тебя». Ученику изумрудного боевого дворца не разрешается проигрывать, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, никогда. Дзинь. Колокол финальной битвы прогремел, третий старейшина испустил тяжелый вздох и закричал громким голосом. Время вышло, бой сейчас начинается. Есюань убрала камень души и зашагала к центру арены шаг за шагом. Она остановилась в 10 метрах от Еченя. Ечень изучал Есюань и сказал: «Я не видел тебя несколько месяцев. Ты стала сильнее, вижу, что ты достигла пика в начальной стадии сферы конденсации ци. В последний раз, когда они виделись, она была, как Лиетан, она не могла стабилизировать ее истинную ци, но теперь только через несколько месяцев, все изменилось. Моя скорость обучения должна быть одной из лучших в боевой школе Небесного облака. Однако, в изумрудном боевом дворце, в этом нет ничего особенного, там есть много людей, которые тренируются быстрее меня. Даже до начала их боя, Есюань уже пыталась поколебать его уверенность. Ечень не мог больше ждать, он улыбнулся и сказал: «Давай начнем. Твое искусство меч, неплохо, мне интересно, сможешь ли ты сравниться со мной?» Закончив говорить, тело Есюань исчезло, превратившись в волну синего дыма и появилось, всего в 5 шагах от Еченя. Длинный меч в ее руках небрежно качнулся, и вдруг он начал заметно вибрировать. Там были пучки мечей света, которые вылетели из кончика ее меча. Как фейерверк, они выскакивали, словно собираясь закрыть небо над Еченем. Хорошая попытка. Есюань очень умело использовала свое искусство меча, и это взволновало Еченя. Он достал стальной меч из ножен и боролся с еще более быстрой скоростью. В мгновение ока он выбросил 36 ударов его клинком. Поп, поп, поп. Удары мечей схлестнулись вместе, создавая яркий огонек, который светился над их телами. Все зрители могли видеть только яркий свет. 3 года назад Есюань была уже знаменита своим искусством меча в семье Е. За эти 3 года в изумрудном боевом дворце ее искусство меча значительно улучшилось. Теперь она достигла новых высот, ее меч стал быстрее настолько, что человеческий глаз не мог уловить его движений, который мелькал над головой, словно молния в темном небе. Но Ечень с другой стороны не имел этого великого таланта раньше. Он был когда-то тем, кого называли отбросом. С тех пор, как души 2 Еченов объединились, его способность постижения также стремительно выросла, что позволило ему натренироваться во всех видах боевых искусств до своего пика в течение короткого периода времени, что делало его существование сродни демону. С мечом в руках Ечень показывал силу его стиля «Одинокой горы», 13 мечей. Его искусство меча было непредсказуемым и не оставляло никаких следов какого-либо либо недостатка, его движения были очень плавными без каких-либо ограничений. Он полностью контролировал свое тело, каждый выпад мечом мог отбить 3 атаки меча его противника, и делал он это так легко, словно это была игра. Они оба продолжали сражаться, начиная с центра арены, а затем плавно перешли на площадки. Их невероятные навыки меча изумили и напугали молодое поколение семьи Е. Все смотрел, не мигая, как будто они боялись, что они могут упустить величайшую сцену в их жизни. На VIP-местах все владеющие властью не могли помочь, но вздохнули. Это просто невероятно. И они все еще младшие 13 лет, они выглядят куда более сильными, чем старшие поколения, которая обучалась искусству владения мечом в течение десятилетий. Ученики превзошли учителя, будущее действительно в руках подрастающего поколения. Возможность стать свидетелем этого боя, это определенно стоит поездки. Разговоры толпы не влияли на этих двоих. Их бой, казалось, стал еще более интенсивным. Вершина горы. С его огромной силой, Ечень не боялся нападения противника с использованием истинной ци, он провел красивую атаку мечом, которая испускала ауру, как будто кто-то смотрит на все с вершины горы. Красивые глаза Есюань расширились, длинный меч в ее руке стал светло-зеленым, она исполнила атаку, в то время как кричала. Круши. Удар. Стальной меч создал хрустящий звук. Это был признак того, что меч был на грани разрушения. Однако это должно было случиться, учитывая, что длинный меч Есюань был знаменитым глазурным мечом из изумрудного боевого дворца, а Ечень использовал только обычный отличный стальной меч. Два меча не были на одном уровне, причем последний не будет служить долго. Используя свою ци до предела, правая рука Еченя внезапно отпустила отличный стальной меч. Он нарисовал круг в воздухе, а затем жестоко ударил. Удар, удар, удар. Большой стальной меч превратился в тысячи осколков, и все они полетели в направлении Есюань, как саранча. Так коварен, но это бесполезно против меня. В шоке от странной атаки Еченя, гнев вспыхнул в глазах Есюань. Ее левая рука также образовала полный круг за ее спиной, создавая слой зеленого цвета барьера истинной ци, который остановил бесчисленные осколки, атакующие ее. Ха-ха-ха. Получи мой удар. Без меча аура Еченя не уменьшалась, а росла. Ци и кровь внутри его тела стала течь быстрее, как река. Как он сделал огромный шаг и выбросил удар. Бум. Фейерверк звуков снова появился. Барьер из истинной ци был полностью разрушен. За короткий промежуток времени Есюань была отброшена назад, переложив меч в ее левую руку, в то время как в ее правой руке указательный и средний палец сжались, и она сразу же положила пальцы на мече. Это же атака множества световых мечей. Это будет плохо для Еченя. Это только так кажется, но Есюань косвенно показала, что ее искусство меча слабее Еченя. Ну и что? Что бы ни случилось во время битвы, это не имеет значения, только результат имеет значение. Это правда. Пока толпа не мог помочь и кричала, множество световых мечей уже полностью перекрыли путь для отступления Еченя. Кроме как идти в лобовую атаку, не было никого другого выхода. Даже когда он знал свое положение, Ечень не дрогнул. Его тело засияло с нефритовым блеском, и он закричал: «Давай посмотрим, кто из нас сильнее. Твои стрелы или мой щит?» Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 46. Глава 46. Окончание семейного собрания. Бум. Первый световой меч был уничтожен Еченем, потом второй, потом третий. В конце концов, Ечень нанес ударов даже больше, чем количество световых мечей, и он ударял в несколько раз сильнее, и от исходящих звуков, казалось, что его тело было сделано из стали. Присмотревшись, можно было заметить несколько небольших отверстий на одежде Еченя, но он не был ранен. Его подтянутая кожа блестела нефритовым блеском, это было знаком того, что он полностью освоив третий уровень укрепляющего искусства нефритового тела, и он чуть ли не вплотную подошел к освоению четвертого уровня, разрушающего нефритового возрождения. О, что это за оборонительное искусство! Оно даже может блокировать атаки множества световых мечей. Так впечатляюще! Что еще он скрывает? Ему удалось преодолеть каждый критический момент с которыми он сталкивался до сих пор. Я думаю, что Есюань чувствует угрозу. Этот парень настолько страшен, использует могущественные движения, один за другим, которые никто не может понять. Услышав громко бормочущих людей рядом с ним, Етиньхао не мог с ними не согласиться. Он вспоминал, как Ечень удивлял его, победил Ефена и Ецзюня, затем шокировал всех, победив Етана. А теперь он даже способен бороться против Есюань. Слишком много сюрпризов, что он даже начал чувствовал себя немного шокированно, ожидая их и в дальнейшем. Бессознательно он смотрел в глаза Шэнь Юйцин. Они просто продолжали смотреть друг на друга, и никто не знал, как реагировать на эту ситуацию. Е Батянь также стал немного неметь, он ожидал увидеть Еченя в ужасном состоянии. Но он никогда не ожидал, что даже Есюань не сможет победить его. Не значит ли это то, что Етан и рядом не стоял с его силой и был обречен на поражение? Какого черта? Как этот сопляк вдруг стал таким сильным? После этого, сделав пару глубоких вдохов, Е Батянь посмотрел в сторону сцены. На сцене Есюань прокусила нижнюю губу и сказала себе яростно: «Посмотрим, сколько атак ты выдержишь». Аккумулируя всю истинную ци в своем теле, кончики пальцев Есюань множество раз касались меча. Когда истинная ци вливалась в зеленый глазурный меч, она создала шокирующую реакцию, казалось, сливаясь в настоящий дух меча, оно засветилось, и из него вылетело огромное количество мечей света. Свист, свист, свист. Некоторые из мечей света отклонились от направления и упали на землю, сильно повредив сцену, оставив в ней тысячи маленьких отверстий. Некоторые полетели на зрителей. Все зрители были напуганы и отпрыгнули от атак. Какая сумасшедшая атака! Как Ячень сможет блокировать их всех? Только в этот момент публика, наконец, поняла, насколько мощным была атака множества световых мечей. Нормальный воин никогда бы не смог справиться с этим. Вся одежда, покрывающая верхнюю часть тела Ячня, уже была изорвана в клочья, обнажая его упругие, но чрезвычайно сильные мышцы. Каждый раз, когда световые мечи, которые были похожи на ножи, атаковали кожу Ячня, нефритовый блеск становился еще ярче и легко отталкивал все посторонние предметы, которые летели в его сторону. Бум! Длинные волосы Ячня развивались в воздухе. С его аурой, как у скалы, он побежал в направлении Есюань и выбросил удар в воздух. Есюань была ужасно расстроена, показанная сила Ячня полностью разрушила ее уверенность, она даже начала сомневаться в себе и думала, сможет ли она отразить летящий удар. Я хотела бы посмотреть, кто из нас двух возьмет верх, кулак или меч. Казалось, что к ней вдруг вернулась ее уверенность. Есюань издала тихое рычание, и она взялась за длинный меч правой рукой. Вместе с мечем к ней вернулась и ее гордость. Она подняла свой меч в сторону входящего кулака Ячня. Удар. Кончик ее меча и кулак схлестнулись, создавая немного искр. Вместо нормального человеческого кулак с кровью и плотью, кулак Ячень, казалось, был сделан из самого прочного металла. Зеленый глазурный меч был согнут мощной силой, но вскоре он вернулся к своей первоначальной форме, как будто ничего и не случилось. Однако отдача от меча откинула Есюань назад, и из уголка ее рта полилась струйка крови. Аура Ячня же только усилилась, и он снова выбросил еще один удар. Бум! На этот раз Есюань, наконец, не смогла справиться с огромной силой, и длинный меч выпал из ее руки. Ее лицо побелело, а глаза утратили свою первоначальную яркость. Арена была в полном молчании, но в следующую секунду толпа взорвалась громкими криками. Так много всего произошло. Я не могу поверить, что Ячень чемпион, кто бы мог подумать об этом. Если бы я только знал об этом, я бы поставил на Ячня. Тогда бы моих 5 серебряных стало бы как минимум в 10 раз. Я поспорил 10 серебряных на Ятана. Это же примерно мой месячный оклад. Конкурс был завершен. Самыми разочарованными людьми были слуги. Они тайно создали тотализатор, готовясь сделать огромное состояние на соревновании. Однако, как только результаты были известны, большинство людей застыли от шока и были полны сожаления. Только организаторы тотализатора могли быть счастливыми, так как они получили в десятки раз больше, чем обычно на этом конкурсе, который, вероятно, сделает их жизнь лучше в течение длительного времени. Третий старейшина первым вернулся к реальности. Он откашлялся и заорал: «Чемпион Ячень, теперь битва за второе и третье место». Как только эти слова зазвучали, и все слуги, которые поставили все свои деньги, только сейчас поняли, что они также сделали ставки на второе и третье место, и они надеялись вернуть часть своих денег. Они уже полностью отчаялись разбогатеть, и сожалели, что не смогли признать силу Ячня. Следующий бой был предсказуем. Ехай легко победил Ятана, который уже потерял стремление к победе и заняла третье место. Есюань автоматически заняла второе место, а Ячень занял первое место. Он стал самым знаменитым человеком в семье Е. На торжественной церемонии награждения третий старейшина сказал Ячню с улыбкой: «Здравствуй, я надеюсь, ты не позволишь себе зазнаться от гордости». Ячень ответил: «Конечно, третий старейшина. Хорошо, с гениями вроде тебя в семье Е, мы старое поколение можем, наконец, расслабиться». Получив кольцо хранения низкого ранга, Ячень сразу надел его, потом он положил в него 100 низкоранговых камней духа и 10 тысяч золотых. И выдохнув воздух, Ячень повернул голову и заметил, что внимание Есюань было приковано к нему. «В следующий раз, когда мы встретимся, я обязательно одолею тебя». Есюань уже преодолела стресс от поражения. Однако она не могла простить себе, что потеряла свою уверенность в тот критический момент. Ячень на это ответил: «Тогда тебе придется поторопиться, а то я обгоню тебя еще сильнее». Хм. Есюань усмехнулась, но ничего не сказала. «Ха-ха, Ячень, ты тоже моя цель. Никогда не проигрывай кому-то еще. Ехай подошел к Еченю и заговорил. Среди участников, Ехай, как и его имя один подразумевало, что у него было огромное сердце. В отличие от остальных людей, он не очень заботился о провале. Еченю понравился Ехай. После этого конкурса, ты по-прежнему намерен следовать за своим наставником и путешествовать по миру? Ехай кивнул. Конечно, путешествовать по миру. Моя мечта, я никогда не откажусь от этого. Мой наставник сказал, что он собирается взять меня в земли темного императорского дракона, что является самым опасным местом в мире. Он хотел меня взять, чтобы я смог увидеть это и приобрести опыт. Просто боюсь, что после сегодняшнего дня, мы будем в состоянии снова встретиться только в конце следующего года. Я очень возбужден. Я тоже. Я надеюсь, что ты сможешь стать еще сильнее. Спасибо. Пойдем, выпьем позже. Я предполагаю, что ты еще никогда не пил раньше. У меня было немного опыта, я думаю, что справлюсь. После церемонии награждения, Етиньхао встал в приподнятом настроении, его руки были сложены у груди, и он сказал, «Спасибо, что пришли посмотреть наше ежегодное семейное собрание, скоро начнется праздник, я надеюсь, что все вы сможете остаться на нем». «Отлично, мы, конечно, сможем остаться, я просто надеюсь, что у лидера семьи Е найдется достаточно еды для всех нас». Кто-то дразнился. Етиньхао засмеялся. «Чепуха. Каждый может есть столько, сколько сможет. Я чувствую себя сегодня очень щедрым». Пока толпа двигалась в сторону праздничных столов, было два человека в углу арены, которые были очень заметны. «Мастер Хай, как вам молодой ученик? Он очень силен, но еще не так силен, как гений семьи Хай, если он не сможет достичь сферы конденсации Ци». Услышав это, человек сказал, «За последние несколько лет появились десятки гениев в стране Небесного Ветра. Интересно, какие бои мы увидим в будущем, когда они будут сражаться в следующий раз. Однажды, возможно, он смог бы покинуть страну Небесного Ветра и сделать себе имя вокруг всего Южного региона. Это слишком трудно. Наш народ по-прежнему на дне по сравнению со всеми районами Южного региона. Наши гении еще не могут конкурировать с другими странами. Если бы был кто-то, кто смог бы стать сильным лидером, тогда мы могли бы иметь некоторую надежду». Один Хай означает океан. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 47. Глава 47. Прорыв. Праздник продолжался до полуночи. Большинство людей пришли даром, из-за чего их глаза имели глянцевый вид. Ечень, Ехай и некоторые другие из молодого поколения семьи Е сидели за одним столом. Они начали узнавать друг друга, болтая и выпивая. Вдруг Етиньхао позвал Еченя. Ченер, это глава ветреных всадников городской стражи Сюйтай, дядя Сюй, а это его вторая дочь Сюймэй. Етиньхао притащил Еченя и представил его с огромной улыбкой на лице. «Приветствую, дядя Сюй». Ечень сказал всего два слова. Сюйтай был громоздким человеком в его 40 лет. Он носил шлем и выглядел очень сильным. Его вторая дочь выглядела не старше 16 лет. Ее тело казалось необычайно изящным и идеально подходило ее красному платью. Когда Ечень рассматривал ее, она слегка покраснела. Сюйтай тоже изучал Еченя. Через некоторое время он рассмеялся. «Какой замечательный молодой человек, такой молодой и уже такой сильный, безусловно, не какая-то посредственность». Он это сказал не без причины. Сюйтай путешествовал по всему миру в течение многих лет, и он встречался с самыми разными людьми. Он мог точно предсказать будущее некоторых людей по их славе и силе, когда они были молоды. Что касается Еченя, хотя он выглядел тихим и слабым, как ученый и был худым, но его мощную ауру нельзя недооценивать. Ечень смиренно сказал, «Дядя Сюй, вы мне льстите». Сюйтай покачал головой, «Я, дядя Сюй, тот, кто видел много вещей в этом мире. Я знаю, когда ты должен быть смиренным, а когда ты не должен. Я всегда считал, что скромность это ханжеское, чем ты не должен обладать. Ты мне очень нравишься, моей дочери ты тоже понравился. Может быть, вы, ребята, поговорите вдвоем некоторое время, чтобы узнать друг друга». Хотя Етиньхао была знакома личность Сюйтая, но он решил молчать, потому что он хотел увидеть, как ответит Ечень. «Дядя Сюй, раз уж вы говорите прямо, тогда и я поступлю так же. Я до сих пор не достиг уровня своего отца, так что я не заинтересован в таких вещах, как отношения. Ячень серьезно сказал. Застыв на некоторое время, Сюйтай не знал, что ему ответить, кроме как сказать. Кажется, моей дочери не повезло. Мир большой, и ты обязательно найдешь кого-то достойного. Я боюсь, что моя Мей никогда не сможет сравниться с тобой в любом случае. Етиньхао был действительно впечатлен разговором Еченя, хотя он и ругал его. Бред, настоящий мужчина никогда не побоится любви. Затем он сказал Сюйтаю: «Брат Сюй, мы должны позволить нашим детям самим разбираться в своих делах. Мы не можем помочь им с некоторыми вещами, даже если захотим, что вы на это скажете?» Сюйтай кивнул. «Это правда. Так как они сами разберутся, мы должны идти. Как-нибудь еще наверстаем упущенное». Мэйер пошли. Етиньхао пытался их остановить. «Брат Сюй, зачем же уходить так рано? Спасибо за приглашение, но я должен идти, ведь моя жена сделала мне суп дома». Сюйтай махнул рукой и отправился домой, в то время как Сюймэй последовала за ним. После того, как они ушли, Етиньхао обернулся и посмотрел на Еченя. У него был такой серьезный взгляд, что Ечень немного даже растерялся. После долгого времени молчания Етиньхао сказал: «Должно быть, ты устал от сражений, ты должен пойти отдохнуть». «Хорошо, позвольте мне только сказать до свидания Ехаю и другим». Глядя, как Ечень уходил, Етиньхао начал улыбаться. Бог дал ему большой сюрприз, особенно когда он собирался отчаяться. Шэнь Юйцин подошла и сказала: «Тиньхао, что случилось?» Етиньхао рассмеялся. «Насколько сильным ты думаешь станет Ченьер? В нашем городе Лю не было ни одного воина, достигшего сферы астральной границы, по крайней мере, столетия. Настолько оптимистично. Но наш Ченьер немного другой сейчас, ты заметил?» «Да, я тоже это почувствовал, но потом показалось, будто не было ничего необычного. Но кого это волнует? Пока он наш Ченьер, то это хорошо для нас». Была глубокая ночь, над верхушками деревьев светила яркая луна. Ячень зашел в комнату и зажег свечу, попутно занавесив окно. В комнате стояла чистая и просторная кровать. Ячень разместился посередине кровати и начал культивировать. Изначально, согласно ощущению Яченя, он мог совершить прорыв только через 7 дней. Но после сегодняшнего соревнования его ци подавало признаки сжижения. Такие возможности появлялись редко, поэтому Ячень не хотел пропустить этот шанс. Как только он вернулся в свою комнату, он сел на кровать, отринул все мысли и начал атаковать новую сферу. При непрерывной циркуляции его юань ци, дань ци постепенно увеличивался, меняя его внутреннюю ци. Час, 2 часа, 5 часов, небо стало медленно светлеть. Слуги начали просыпаться и начинать свою дневную работу. Неизвестно, сколько прошло времени. Окна в комнате Еченя слегка задрожали, издавая небольшой шум. Казалось, будто на них подул огромный порыв ветра. В комнате невидимая ци окружила Еченя. Выглядело это как воронка только вверх ногами. Все легкие предметы в комнате кружили в воздухе. Ом. Странная вибрация возникла в центре дантеня Еченя и распространилась по всему телу. Все объекты в воздухе вдруг упали туда, где они были, издав громкие звуки. Наконец, я достиг сферы конденсации ци, и он медленно глубоко выдохнул. Ячень открыл глаза, и в его глазах засиял яркий свет, словно молния, сияющая в полумраке комнаты. Некоторое время спустя, свет в его глазах медленно угас, и появилась уверенная улыбка на лице Еченя. На самом деле, до вчерашней ночи, Ячень был все еще не уверен, сможет ли он достичь сферы конденсации ци, поскольку ему было нелегко перерабатывать ци в истинную ци. Это потребовало длительного времени сжатия и тренировки. Вот почему так много людей всегда застревали на 10-й ступени сферы закалки ци, как минимум на 6 месяцев, а некоторые из них даже тратили годы, чтобы достичь ее. Лучший внешний ученик Уцзунмин также потратил более 6 месяцев, чтобы совершить прорыв и стать официальным внутренним учеником секты текущего облака. Что касается таких людей, как Чжан Хаожэнь, которые совершили прорыв только через 2 месяца, то такие люди были крайне редки, может быть, 1 на 10 тысяч человек в лучшем случае. Можно было с уверенностью сказать, что только люди, которые достигли сферы конденсации ци, считались настоящими воинами. До этого они могли только рассматриваться в качестве скромного ученика континента истинного духа. Как только кто-то достигал сферы конденсации ци, он не только повышал свой уровень энергии, но также вдвое, а иногда даже втрое силу воина. Он даже мог бы атаковать кого-то с расстояния, позволяя убивать врагов в 10 шагах. Если бы Ечень и Есюань снова бы дрались, Ечень был уверен, что сможет победить ее в течение всего лишь нескольких атак, без особых усилий. «Я хотел бы посмотреть, на что способна эта истинная Ци». Ечень разговаривал сам с собой, как он сосредоточил свое внимание на Дантяне. Хаотичный вихрь из Ци, что был ранее, полностью исчез. Его заменила перевернутая воронка истинной Ци в форме конуса. Количество и качество, которое в значительной степени было лучше в сравнении с обычной Ци. Когда он вращал ее, это было похоже на скопление звезд во Вселенной, пульсирующих и растущих силой. Когда он полностью активировал его превосходное искусство Юань, одежда Еченя начала подниматься. Фух! Когда он ударил воздух, окно, которое было в 10 шагах от него, сразу разлетелось, разбиваясь на тысячи кусочков. Мощный ветер продолжал распространяться по комнате. С сегодняшнего дня я могу начать изучать тиранический кулак. Интересно, насколько он силен. Он не чувствовал усталости, поэтому решил не спать. Он встал и, когда привел себя в порядок, открыл дверь и вышел. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 48. Глава 48. Скрытая борьба в столовой. В городе Лю крупнейший особняк принадлежит семье Е. Семья Е владела более 1000 квадратных километров земли, что в 3 раза больше, чем особняк мэра. Внутри семьи Е были павильоны, часовни, башни, мосты, реки, бамбуковые леса, озеро и почти все, что угодно. Это все было словно миниатюра всего города Лю. Когда он прошел через несколько коридоров и пересек 30 метров белого, нефритового моста, перед Еченем появился огромный тренировочный двор. Там уже находилось очень много людей, воинов семьи Е, которые не должны были работать, а вместо этого обучаться боевым искусствам. Поэтому все старались изо всех сил. Они либо тренировались самостоятельно, либо обсуждали различные вопросы боевых искусств с другими людьми, или сражались друг с другом. Все здесь выглядели чрезвычайно занятыми и полными жизни. «Приветствуем молодого мастера Ченя». Из тренировочного двора вышло 5 мужчин и женщин среднего возраста, которые увидели Еченя и пришли поприветствовать его. Ечень кивнул. «Сегодня вы учете боевым искусством». Это были 5 инструкторов боевых искусств семьи Е. В семье Е имелось более 300 практиков, которые были практиками сферы конденсации Ци. 2/3 из них были напрямую связаны с семьей, а оставшаяся 1/3 практиков не была с ней связана. Это были те, кто решил присоединиться к семье Е. По их культивации, они имели разный социальный статус. Например, те, кто являлся практиком сферы формирования ядра, могли стать приглашенными старейшинами, практики поздней сферы конденсации Ци могли стать управляющими семьей Е, а люди средней сферы конденсации Ци были боевыми мастерами-преподавателями, как и эти 5 человек перед Еченем. Воины на начальной сфере конденсации Ци были помощниками тренеров, которые сами не имели права учить других людей. Они могут только помочь советами по боевым искусствам. Да, сегодня обучаем мы, также мы меняемся каждые 3 дня, сегодня наша очередь. Дама среднего возраста слева, которая выглядела довольно мило, ответила Еченю. Я просто проходил мимо, вы можете возвращаться к работе. Ечень махнул рукой и начал уходить. Немолодой мужчина с серой одеждой не мог ничего сделать и сказал. Молодой мастер Чень уже достиг сферы конденсации Ци. Я не совсем уверен, что смог бы его победить. Гений меняет здравый смысл по своему усмотрению, как мы можем конкурировать с ним. Ладно, не ной. Однажды, когда мы достигнем сферы формирования ядра, мы сможем стать приглашенными старейшинами в семье Е, тогда нам никогда не придется беспокоиться снова в этой жизни. Ты прав. Между столовой и тренировочным двором было порядком 400 метров. Прошло немного времени, и Ечень уже подошел ко входу. Когда Ечень вошел, там уже было несколько человек, которые завтракали. Ченер, ты проснулся так рано. У Етиньхая было много дел, связанных с повседневной рутиной, так что он привык вставать рано. Ечень сказал, я не спал всю прошлую ночь и тренировался. Етиньхая выглядел немного удивленным. Ты достиг сферы конденсации ЦИ? Да, мне удалось совершить прорыв. Правда? Етиньхао ответил на подсознательном уровне. Он был немного шокирован, когда Ячень без колебаний ответил, тогда он был полон радости. Если раньше Ячень мог быть расценен только в качестве гения в бою, кто не был очень хорош в обучении, то теперь Ячень будет расценен как истинный гений. Никто не мог украсть его лавры, Ячень теперь может стоять рядом с Есюань и Етаном. «Дай мне посмотреть». Етиньхао протянул руку к плечу Еченя. Хотя он мог чувствовать культивацию Еченя, просто взглянув, но при некоторых особых обстоятельствах, практик на пике сферы закалки ЦИ мог излучать изначальную ЦИ, что было очень легко спутать с признаками недавнего вступления в сферу конденсации ЦИ. Етиньхао использовал свою истинную ЦИ, что была у практика на сферы формирования ядра, и она вошла внутрь тела Еченя, и сразу же решительно вышла. Етиньхао боялся навредить Еченю, поэтому он отозвал свою истинную ЦИ сразу и отпустил ладонь. Это на самом деле начальная ступень сферы конденсации ЦИ, и твоя истинная ЦИ уже довольно стабильна. Ты уже близок к пику начальной ступени сферы конденсации ЦИ. Етиньхао даже не мог поверить себе, когда он это сказал. Сам Ячень не был уверен в причине этого. Он подумал и сказал, это из-за превосходного искусства Юань. Етиньхао кивнул, наверное, это так и есть. Редко кто может освоить превосходное искусство Юань до высшей стадии, что сделало твою ЦИ очень чистой. Как только ты сконденсировал ЦИ в истинную ЦИ, твой фундамент стал гораздо более стабильным, чем у большинства людей, что позволило тебе сэкономить много времени при попытке стабилизировать его. Это довольно хорошо, ведь это сэкономило мне много времени. Думал Ячень, хорошо, давай завтракать. Подожди, пока я вернусь и расскажу твоей маме, она будет так рада за тебя. Етиньхао уже наелся, но он был так счастлив, что он снова начал кушать с Еченем во время общения. Вскоре пришли Ехао и Есюань. Даже если они заметили Еченя, они не обратили на него особого внимания, только после изучения его, они были потрясены, поняв, что он совершил прорыв до сферы конденсации ЦИ. Етиньхао понял, что он опаздывает, поэтому он сказал Еченю, «Не торопись, мне нужно идти». «Хорошо, отец». Подождав, пока Етиньхао уйдет, Ехао подошел и сказал, «Ячень, ты вошел в сферу конденсации ЦИ». Ячень рассмеялся, «Давай сразимся, тогда ты узнаешь». «Давай». Ехао вошел в положение. Когда он встал, Ячень сказал, «Одного удара хватит». Он, Ехао, не стоит недооценивать Еченя, он направил удар, наполненный истинной ЦИ, которая начала светиться и создавала волны в воздухе, что распространялись по всей комнате. Ячень тоже выбросил удар, бум, воздух был разорван. Два их кулаки столкнулись в воздухе, издав громкий звук. «Нет, ты действительно какой-то извращенец, ты только что совершил прорыв, но твоя истинная ЦИ уже настолько стабильна». Ехао пришлось отступить, по крайней мере, на 10 шагов, чтобы избежать удара, и он сказал, с натянутой улыбкой, «Ячень сел на свое место, давай поедим». Сидя друг напротив друга, они чувствовали себя очень комфортно. Есюань, которая сидела недалеко, была очень расстроена. Она думала, что вскоре она может достичь средней ступени сферы конденсации ЦИ, и тогда она будет впереди него. Она никогда не ожидала, что Ячень продвинулся на один шаг вперед нее и дошел до начальной ступени сферы конденсации ЦИ, и еще один немаловажный факт, так это то, что его истинная ЦИ уже стала чрезвычайно стабильной. Теперь это было почти невозможно для нее, чтобы победить его, даже если ей удастся прорваться до средней ступени сферы конденсации ЦИ. Ячень, я забыла тебе сказать, сестра Сюиянь уже достигла поздней ступени сферы конденсации ЦИ. Есюань необходимо было как-то утешить ее разочарование, и она вспомнила Цзи Сюиянь, чтобы раздосадовать Еченя. Ячень спокойно ответил, она не является моей целью. Моя цель – стать сильнейшим среди молодого поколения страны Небесного Ветра. А что касается моей второй цели, я о ней еще не думал. Есюань ехидно сказала, мечтай, существует много гениев в стане Небесного Ветра, не говоря уже о знаменитых четырех молодых мастерах, даже внутренние ученики моего изумрудного боевого дворца могут легко победить тебя. Ты можешь подумать, что я просто блефую, так что просто сходи и спроси своих внутренних учеников в секте текущего облака, и ты узнаешь, в этом мире нет проигравших учеников в нашем изумрудном боевом дворце. Есюань, я не думаю, что мне нравится твое отношение. Я знаю, что ты ученик изумрудного боевого дворца, но, во-первых, ты являешься членом семьи Е. Как ты можешь оскорблять собственную семью при посторонних? Ехай не оценил тон Есюань и отложил палочки. Есюань усмехнулась. «Мне просто он не нравится». Ехай сказал, что он думал. «Я думаю, что ты просто не можете смириться со своими неудачами». «Но справедливо, Ечень раньше был обычным, и не мог никогда конкурировать с тобой, так что ты никогда не думала, что в один прекрасный день ты сможешь проиграть ему, поэтому, когда он действительно победил тебя, это заставило тебя чувствовать себя неловко, правда? Не слишком радуйся. Ты можешь быть впереди меня прямо сейчас». Но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Изумрудный боевой дворец – крупнейшая военная секта страны текущего ветра. Наши ученики – самые лучшие. Есюань была немного напугана речами Ехая, и ее голос стал немного громче. Есюань права, ты как лягушка на дне колодца. Боевая секта Северного Снега и Изумрудный боевой дворец имеют 7-й ранг боевых сект. Их сила не является чем-то, что ты можешь себе представить. Подожди. «Через год я смогу победить вас обоих». В столовой появился Етан. Ечень усмехнулся. Хотя эти двое были очень талантливыми, их личности были довольно погаными. Они были в порядке, когда все шло в соответствии с их ожиданиями, но как только что-то шло не так, их гнев был гораздо больше, чем у обычных людей. Они также были чрезвычайно упрямыми и держались за свои убеждения, даже когда это влияло на их психическое состояние. Короче говоря, они были ослеплены своими эмоциями. «Не надо с ними спорить», — Ечень спокойно сказал. «Все, что вы сказали, можно доказать только вашими поступками. Каждый может хвастаться. Поэтому, пожалуйста, не мешайте мне завтракать». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 49. Глава 49. Сломанный меч. После завтрака, Ехай и Ечень пошли на главную улицу в городе Лю, которая была известна антикварными магазинами, расположенными там. История этой улицы была стара, как сам город Лю. Здания, расположенные здесь, были самыми древними в городе. И хотя владельцы магазинов сменялись со временем, большинство из них просто брались за свой семейный бизнес, сохраняя историю от одного поколения к другому. Когда они шли по улице, они увидели, что в магазинах было много замечательных вещей, и Ечень даже не знал, что ему лучше присмотреть. Ехай, стоявший рядом с ним, сказал: «Покупка старинных вещей здесь является удачей. Кто-то купил камень духа высшего ранга, который выглядел как обычный камень всего за 10 серебряных, а затем продал его культиватору сферы формирования ядра более чем за 2 миллиона серебром. После этого ему, наверное, не придется беспокоиться ни о чем до конца своей жизни». Ечень засмеялся, он вспомнил эту историю. Существовало 4 разных ранга у камней духа. Низкий ранг, средний ранг, высокий ранг и высший ранг. Разрыв между качеством каждого ранга камня духа был огромен. Обычно, среднеранговый камень духа можно было обменять на 50 низкоранговых камней духа. Высокоранговый камень духа может быть продан за 50 среднеранговых камней духа. Получается, один камень духа высшего ранга равнялся примерно 2500 низкоранговых камней духа, и каждый низкоранговый камень духа стоил 250 серебряных. Сложив все это вместе, нормальный человек мог бы прожить действительно счастливую жизнь с такими деньгами. «Давай посмотрим на павильон 9 котлов». Ехай указал на старинное здание в 20 шагах от него. Ечень кивнул. Павильон 9 котлов был древним тысячелетним магазином, у которого была очень хорошая поддержка. 9 древних бронзовых котлов в центре вестибюля были эмблемой магазина. Одно время лидер семьи Е пытались купить его, но его предложение было отвергнуто. Ходили слухи, что павильон 9 котлов был настолько силен, что даже семья Е опасалась его. Когда они прошли через ворота, никто не пришел, чтобы приветствовать их. Все, казалось, были очень заняты. Ечень и Ехай не обратили на это внимания и пошли прямо внутрь. Перед ними стоял огромный котел, который был выше роста 3 людей, стоящих на плечах друг у друга. Он имел синий оттенок, но таким темным, что был словно черного цвета, а форма его была сферической и круглой. Многочисленные древние китайские иероглифы были высечены на его поверхности. Снизу котла были 9 ножек, поддерживающих его огромное тело, придавая ему впечатление невероятной устойчивости. Это было совершенно необыкновенное зрелище, что заставляло людей почувствовать, как если бы они трогали небеса. Ячень глубоко вдохнул. В последний раз он был здесь 4 года назад, когда он был еще очень молод и слаб. Когда он увидел этот котел на 9 ножках, тогда он ничего не чувствовал. Но сейчас он ощущал, как будто его душа была потрясена этой истинной ци. Когда он повернул голову, чтобы посмотреть на Ехая, Ячень увидел, что Ехай, очевидно, ничего не смыслил в котлах, и хотя ему было любопытно, он ничего не сказал. «Пойдем на второй этаж, на первом этаже нет ничего хорошего», Ячень сказал после того, как он осмотрел комнату и не увидел ничего примечательного. «Да, все товары на первом этаже ничем не отличаются от товаров в других магазинах». Пока они гуляли, они достигли второго этажа, который был изысканно украшен. По сравнению с первым этажом, людей здесь было немного, включая продавщиц и представителей, там было только 15 или 16 человек, в лучшем случае, что делало помещение довольно пустым. Людей, которые были на втором этаже, можно было считать достаточно богатыми, поскольку даже самые дешевые древние товары, присутствующие здесь, стоили тысячи серебряных. Что касается того, стоят они этого или нет, то это зависело от собственной удачи. Черт, этой каменной скульптуре должно быть не менее 100 лет. Ехай был привлечен большой человеческой скульптуре из камня, которая была вся в трещинах. Ячень взглянул на него, а после потерял интерес и ушел. Итак, некоторые уже нашли себе древние вещи, что они хотели купить. Однако, выбор одного человека удивил Еченя. «Эй, скажи своему менеджеру, что я хочу купить эту деревянную палку, просто скажи мне цену». Говорящий был толстым парнем, который носил чрезвычайно модные одежды и кольца на всех пальцах. Однако он, казалось, не имел много терпения. Продавщица была тайно раздражена. «Какого черта ты хочешь от этой палки? Это просто палка, чтобы ставить на нее антиквариат. Он пытается обмануть меня», но она улыбнулась и сказала: «Хорошо, позвольте мне уточнить у менеджера, пожалуйста. Подожди секунду, поторопись». Богатый толстяк махнул рукой, а его глаза смотрели на деревянную полку, как будто она собиралась отрастить ножки и убежать от него. Ячень посчитал это смешным, но это также заставило его думать. Не стоит судить о человеке по его внешнему виду, эта полка может быть более ценной, чем кажется. С такими мыслями в голове, он уставился на деревянную полку и потом вдруг высвободил свою силу души. Бряк! Казалось, невидимые волны прошли по воздуху и медленно вошли в деревянную полку и тщательно обыскали ее. Если бы было что-нибудь особенное, Ячень смог бы почувствовать это. Тю, камень духа спрятан внутри деревянной полки. Он излучал лучшую юань ци. Исходя из этого, он должен быть среднеранговым камнем духа, который мог стоить 5000 серебряных. Как этот толстяк его обнаружил? Или, может быть, он просто захотел полку? Ячень был немного взволнован, но и немного смущен, но это только 5000 серебра, что было не так заманчиво для него. С его культивированием, ему было очень легко заработать деньги, но, конечно, было еще легче их тратить. Менеджер подошел к богатому толстяку и сказал ему: «Сэр, вы действительно хотите купить эту полку?» Богатый толстяк закатил глаза. «Скажи мне цену». Менеджер протянул палец: 10000 серебряных». «Хорошо, отличная цена. Моему тестю, наверное, очень понравится эта древняя деревянная полка». Богатый толстяк, не задумываясь, взял 1000 золотых из своего кольца хранения. «Отлично, как вам нравится, Ли, быстро упакуй деревянную полку для нашего гостя». Когда он взял золото, менеджер сказал это продавцу.